Часть 13. На зеркалах. Лилия Васильевна Мурашова была женщиной до кончиков ногтей, ну, если не женщины, то барышни, но барышни, которые уже стали вывозить, которые уже освоилась на городских приемах и балах, чувствует себя в обществе привычно и, обнаружив вокруг себя множество людей помоложе, растерявшихся перед чрезвычайным многообразием жизни, она с готовностью спешила им на помощь. «Здравствуйте, Аполлинарий Иванович!» Четко и звонко выговаривая все буквы приветствия, в том числе и немое «В» в слове «здравствуйте», поздоровалась хозяйка правого крыла Петровской куртины, куда Монтачка не заглядывал уже давным-давно. «Мы с вами знакомы. В позапрошлом году вы помогали мне выгрузить птише, но это не в счет, хотя я добро помню. Давайте знакомиться снова». Торчащая из валенок среднего роста миловидная женщина с прекрасно развитыми формами, которых она решительно не замечала, говорила с Аполлинарием Ивановичем так, как начинает разговор учительницы на первом уроке в первом классе, серьезностью и деловитостью мобилизуя своих подопечных на товарищеское сотрудничество. «Не смотрите на мои валенки. Вы тоже будете здесь ходить в валенках. Вот эти вам подойдут? Посмотрите, пожалуйста. Они хорошие. Если подойдут, то будут ваши. Да, выглядеть вы будете тоже нелепо, но иначе ревматизм. Выбирайте». Монтачка выбрал валенки, скинул свои скороходовские полуботинки на микропоре и влез по колени в войлочное убежище. Ну вот, первый шаг сделан. Теперь шаг второй. Сейчас будет 11 часов. Подтверждение, словно боясь ошибиться, ударили куранты. «В 11 мы всегда пьем кофе. Вы пьете кофе?» «Если надо, так надо», — привычно сказал Монтачка. «Что значит надо? Может быть, вы хотите чаю? Чая у меня сегодня нет, но я куплю, если вы пьете чай». «Я и кофе могу», — неприхотливо согласился Монтачка. «Я вижу, у вас очень хороший характер. Мы сработаемся. Идите сюда. Я буду готовить кофе и рассказывать. Мы все-таки на работе, и сейчас не обеденный перерыв. Кофе мы пьем в 11 и в 3. В этом климате без этого нельзя. Какой дурак устроил тюрьму в Трубецком бастионе? В нашей Петровской куртине она была бы в 1000 раз ужасна». Аполлинарий Иванович сел на диван с деревянной гнутой спинкой и несколько посекшейся обивкой и завертел головой, оглядывая стеллажи, полки, стены, шкафы. «Не вертите головой!» И вправду, как нетерпеливому первокласснику, сделала замечание Лилия Васильевна. «Я вам все покажу. Проведу, объясню, в конце концов, ничего сложного, знаете, чего-то такого, ах, в нашем деле нет. Сразу же скажите, сколько ложек сахара вы пьете?» «А можно 2?» «Можно», — сказала Лилия Васильевна и положила в чашку 2 ложки с горкой. «Я считаю, что карельская береза — самый подходящий материал для вот таких тюремных апартаментов. Здесь же не бывает солнце, а карельская береза сама излучает свет и тепло. Без этого дивана мы бы здесь замерзли и ослепли. И стол, и сервиз, и ложки, я понимаю, вас удивляют. Да, это из коллекции, но вещи должны жить. Я с охотой даю зеркала во все наши отделы. Мне почему-то больше всего страшно за них. Зеркало в кладовке, на стеллажах, зеркало, ничего не отражающее, это ужасно. Это уже не сон, а смерть. Даже во сне мы что-то видим, а здесь ничего. Это смерть. Вы так не считаете? Вы понимаете, когда оно отражает, пусть даже что-то неподвижное, оно живет. Это его жизнь. Что вы скажете об этом зеркале? Лилия Васильевна кивнула на полутораметровое овальное зеркало в деревянной раме, покрытой тусклой позолотой, висевшей прямо над головой Аполлинария Ивановича. Тот изогнулся, не выпуская чашечки из рук, вывернул шею и увидел себя как бы сверху, так как видели его люди высокого роста. Лист неплохой, а зеркало вообще-то обыкновенное. Лидия Васильевна ответом была удовлетворена. «Все правильно. Лист превосходный. Посмотрите, как красиво вы в нем смотритесь». Аполлинар Иванович повиновался и еще раз обозрел свою явно обозначившуюся лысинку. «Это поразительно доброе зеркало. В нем все выглядят лучше, чем в жизни. И то, что оно обыкновенное для общей характеристики, совершенно правильно. Возьмите гравюры, бытовые картинки пушкинских времен. В любом интерьере вы обязательно встретите такое, именно такое зеркало. Его ценность как раз в обыкновенности или в типичности». Приучая к научной терминологии, ввернула ученое словечко Лилия Васильевна. Это бытовое зеркало, представляющее бытовой интерес. Ну, что еще о нем можно сказать? То ли себе, то ли Аполлинарию Ивановичу задала вопрос Лилия Васильевна, не пытаясь разговор превратить в допрос или экзамен. Работа добротная, хорошая сохранность, без подновлений, по-моему, подлинная. Аполлинар Иванович в третий раз вывернул шею назад. Интуиция вас не подвела, зеркало действительно подлинное. Вы работали с деревом, со стеклом? Я же из ИБК, так что приходилось практически со всем дело иметь, и металл, и керамика. Это хорошо и очень плохо. Хорошо, потому что не надо начинать сначала, но плохо, потому что зеркало очень ревниво. Вы увидите, вы почувствуете. Однажды вы подойдете здесь к какому-нибудь зеркалу и не узнаете себя. Значит, вы его чем-то обидели. Исповедуя верность зеркалам, Лилия Васильевна все-таки тайком им изменяла, сама не признаваясь себе в этом грехе. Ее роковой страстью был бисер. Через 2 месяца Монтачка стал как бы наперстником Лилии Васильевны, посвятившей его в тайную страсть со всеми ее радостями и печалями. Он уже твердо знал, что для начала XIX века и конца XVIII характерен бисер нежных лазоревых тонов. Смотрите, смотрите, видите, бежевый такой оттенок. Он живой, это же не пятно, это блик. Правда, удивительно. И Аполлинарий Иванович искренне удивлялся. Для кошельков XIX века характерна розово-жемчужная гамма. Смотрите, это как нутро морской раковины. Какой телесный теплый тон. Жемчуг я не люблю, он очень холодный, мертвый, а здесь жемчужный тон совершенно на месте. Видите, какая пошла плотная кладка бисера. И нитка тоньше стала, и бисерочек, это же ослепнуть можно. Аполлинарий Иванович, очками не пользовавшийся, соглашался, что глаза на таком кошельке можно сломать шутя. Пока Лилия Васильевна приводила примеры очевидной ревности зеркал, у входной двери прозвенел звонок. «Я посмотрю сейчас, кто там пришел, а потом вернусь к вам», сказала обстоятельная Лилия Васильевна, будто до входной двери было 30 минут ходьбы, а не 3 шага через темноватый тамбур. «Проходите, Сергей Сергеевич, очень рада, что вы зашли. Мы как раз пьем кофе». Лилия Васильевна приветствовала гостя звонко и четко, немножко форсируя голос, и это было понятно. Роста Сергей Сергеевич был очень большого, и Лилия Васильевна отсюда, снизу, старалась говорить погромче, чтобы было слышно там, наверху. В светлице появился Сергей Сергеевич. По паспорту, скорее всего, Сидор Сидорович, занявший своим громоздким телом столько же пространства, сколько занимали Лиля Васильевна и Аполлинар Иванович, взятые вместе с валенками. Сергей Сергеевич много лет проработал в цирке, потом болел, и вот уже 3 месяца числился в крепости важной шишкой по технике безопасности, а фактически выполнял обязанности сторожа и разнорабочего. «Вы меня вчера, Сергей Сергеевич, просто спасли. Я вам так благодарна. В это кресло, извините, я вас не посажу. Для вас и для меня будет спокойнее, если вы сядете вот здесь. Какой вы все-таки большой, особенно в помещении». «Я садиться спасибо не буду, Лилия Васильевна. У меня голова болит», — признался Сергей Сергеевич. «Вы кушайте. Что ж, я вам мешать не буду». «Если болит голова, непременно надо выпить кофе». «Не помогает мне оно. От головы не помогает. А вы знаете, у меня что-то для вас есть». Лиля Васильевна достала из бюро карельской березы, украшенного бронзовыми головками сфинксов, свою сумочку, порылась и оторвала от упаковки 2 таблетки. «Примите сразу 2. Это чудесный пирамидон. Индийский. Снимает как рукой». «Лиля Васильевна, не могу я пирамидона. У меня на него аллергия. Весь сыпью покрываюсь. И дрожь». «Озноб», — поправила Лиля Васильевна. «Я и подумал-то как раз озноб», — согласился Сергей Сергеевич, погружаясь в уныние. «Душа ссыхается», — помолчав, деликатно подтолкнул мысль Лилии Васильевны в нужном направлении страдающий гигант. «Чем же вам помочь? Что же вам помогает?» Лилия Васильевна приложила палец к губам и задумалась, глядя куда-то за спину Сергея Сергеевича. Аполлинар Иванович разглядывал Сергея Сергеевича и в какой уж раз удивлялся. Какая маленькая в сущности голова была у такого большого человека, а может, просто снизу казалась маленькой? «Вообще-то мне спиртик помогает», — не удержался от подсказки Сергей Сергеевич, опасаясь, что мысли Лили Васильевны могут двинуться в неверном направлении. «Компресс на виски?» — деловито справилась Лили Васильевна. «Обычно внутрь. А спирт у меня есть. Я охотно с вами поделюсь». Лиля Васильевна подошла к шкафу черного дерева, инкрустированного бронзой, чистейший Чаппендейль, достала склянку, наполненную почти до краев прозрачной жидкостью, и стала лить в мензурку. За переливанием прозрачной жидкости в мензурку Сергей Сергеевич следил с таким вниманием, будто ждал появления киммерийских теней, предвещающих в алхимических опытах скорое появление философского камня. 20 граммов достаточно?» — не отрывая глаз от мениска, спросила Лиля Васильевна. «Обычно, вообще-то, 50, почти не дыша, — проговорил Сергей Сергеевич. «Вы не обожжете себе пищевод?» — метнула короткий взгляд на больного хозяйка волшебного эликсира. «Я запью», — быстро сказал Сергей Сергеевич и проглотил слюну. «Вот, пожалуйста». Лиля Васильевна протянула стакан тонкого стекла с изящной монограммой. «Вам нужна вода, а у нас здесь только кофе». «А здесь у вас в туалете есть вода?» Еле сдерживая улыбку, напомнил Сергей Сергеевич, держа стакан 2 пальчиками. «Не извольте беспокоиться, я спокойно пойду в туалет, там выпью, там и запью. Где свет, я знаю», и двинулся в недра куртины за стеллажи. «Бедный Сергей Сергеевич!» — горько вздохнула хранительница зеркал, едва подсобник скрылся. «Аллергия — это ужасно. У меня тоже аллергия, но мой аллерген — шерсть, длинный ворс». «Уже приняли?» удивилась добрая Лилия Васильевна, забирая стакан с монограммой из рук умиротворенного Сергея Сергеевича. И действительно помогает. Не сразу, очень серьезно сказал Сергей Сергеевич, прислушиваясь к своему нутру, как юная мать, ожидающая в себе первых признаков новой жизни. К сожалению, единственное средство. Большое вам спасибо. Спасли, просто спасли. Сергей Сергеевич попятился к выходу. За лекарство и за дружбу не благодарят. Наставительно, но с оттенком иронии, сказала Лилия Васильевна. Я очень рада, если поможет. Приходите, Сергей Сергеевич, и просто так заходите. Я вам всегда рада. Обязательно, пообещал Сергей Сергеевич, только у вас и согреешь душу. Сергей Сергеевич прикрыл входную дверь с такой аккуратностью, словно она и стены были сделаны из тонкого стекла, а не из дерева, железа и каменной кладки в 1.5 метра толщиной. Есть вещи, которые мы с вами таскать не сможем, вот приходится приручать. Вообще-то он, по-моему, славный. Чтобы спирт помогал от головной боли, первый раз слышу, хотя при мигрениях, говорят, надо к вискам водку. Вы знаете, Апполинар Иванович, мне чем-то Сергей Сергеевич импонирует. Широкая, непосредственная натура, и уж очень большой. Или вы так не считаете? Перед глазами монтачки за годы службы в крепости этих Сергей Сергеевичей, не задерживавшихся больше, чем на полгода, прошло не меньше, чем узников через тюрьму Алексеевского Равелина. Вера Рыцарева, иначе как собакиями, их и не звала, и когда возникала нужда, приказывала монтачке: «Завтра вывозим 3 печки, отлови какого-нибудь собакия». Монтачка пожал плечами и задумался, импонирует ему этот собаке или нет. «Нельзя так к людям, Апполинар Иванович!» Тут же услышал учительский голос своей новой начальницы. «Будьте добрее к людям, и они отплатят вам добром. Вот увидите». «Ну, хорошо. Кофе мы выпили. Я сейчас уберу все и поведу вас по коллекции». С обстоятельностью круглой отличницы, занимающейся с отстающим учеником, никак не выпячивая собственные знания и всячески поощряя малейшую осведомленность своего подопечного, Лилия Васильевна познакомила Апполинара Ивановича в самых общих чертах с помещениями и коллекцией зеркал в количестве 783 единиц. К числам Лилия Васильевна относилась с пифагорийской набожностью. Номера хранения почитались ею как имена собственные. «Вот 74-е», — показала Лилия Васильевна на роскошный голубоватого тона лист в раме необычной квадратной формы. «Что мы в нем видим? Мы видим себя и предметы вокруг нас». Лилия Васильевна сделала паузу, чтобы услышать вопрос, если вдруг Апполинар Иванович вздумает возразить или попросит пояснить. Но он, кажется, понял все, и можно было продолжать. «Не кажется ли вам, Апполинар Иванович, что с невидимым мы связаны теснее, чем с видимым, больше от него зависим? Оно, я имею в виду, невидимое больше на нас влияет. Но как невидимое обнаруживается в зеркале?» Считая первый вопрос простым, сразу перешла ко второму вопросу Лилия Васильевна. «Неведомое обнаруживается через настроение и через звук. Вот у этого зеркала, вы слышите? Печальный тон, тихий печальный тон». Апполинар Иванович повернулся к зеркалу ухом, прислушался. Ничего, естественно, не услышал, но на всякий случай спросил. «Может, это вытяжная вентиляция подвывает?» «Я думала об этом», — отозвалась с готовностью Лилия Васильевна, для убедительности, прикрыв глаза, мотнула головой. «Я перевешивала 74-е 5 раз. И тот же звук. Везде. Ну, хорошо, это хоть ноет тихонько, и все. А вот это поет, слышите?» В тишине Петровской куртины, отгороженные от белого света толстенными каменными стенами, в той самой знаменитой тишине, что давила и сводила с ума узников крепости, Аполлинар Иванович отчетливо услышал звук пилы, нечто среднее между воем и пением, но только совсем-совсем тихо. — Вы слышите? — утвердительно сказала Лилия Васильевна. — Слышу. Стараясь не дышать, произнес Монтачка. «Слышите?» — твердо и ясно, без всякого пришептывания и замирания, как об усвоенном уроке сказала Лилия Васильевна. Монтачка не заметил в ее лице никакого трепета или волнения, будто речь шла о вещах самых обыкновенных. Она смотрела Аполлинарию Ивановичу в глаза, и взгляд ее был твердым и повелительным. В стихии причудливой, странной, бесконечно множесть, повторяясь в обращенных друг к другу зеркалах, непрестанно наблюдая себя удаляющейся в эти бездонные тоннели, Лилия Васильевна существовала с такой же естественностью и привычкой, с какой Гликерия Павловна жила при кухне, а Подосинова-старшая с ее поврежденной ногой на брючном участке костюмной линии. «Я иногда прихожу слушать 67-е. У него бывают очень интересные, как бы это сказать, напевы, что ли. А то затянет какую-нибудь нуду. Сейчас оно перед вами хочет покрасоваться. Я проверяла систему дымоходов в нашей с вами куртине. Здесь же все отопление было печное. Тоже сначала думала, остались какие-то полости, а зеркала здесь ни при чем. Оказывается, очень даже при чем. 92-е. Всем хочет понравиться, всех хочет обнять. Не верьте ему. Одно притворство. Вот это, 316-е. Зеркало немое, но не просто немое. Кстати, немых зеркал очень много. Далеко не все поют, дышат, разговаривают. Не совсем, конечно, разговаривают, но шепчутся за спиной. Еще услышите. Так вот, я говорю, есть зеркала просто немые. Как фильмы, знаете, есть немые, а есть звуковые. А 316-е не просто немое. Мне кажется, Лилия Васильевна сделала паузу, внимательно посмотрев в глаза новому сотруднику. «Мне кажется, что оно лишено голоса, молчит, потому что напугано». «Это зеркало из квартиры Попкова, помните, которого расстреляли? Молодой такой, был во время блокады главным в городе. Я же ничего этого не знала. Сдавала нам это зеркало Нина Аркадьевна Тунденшляк. 3 раза она нам его привозила и забирала обратно. Кто-то ей давал больше, мы же не можем больше 500. Все, что сверх 500, идет через управление культуры. Я уже и карточку оформила, и провела через КП книгу поступлений. Первичную номер дала. Нина Аркадьевна звонит. Мне обещают больше. Очень хорошо. 3 раза привозили, 3 раза увозили. Но пока оно у меня здесь до закупочной висело, я же смотрела на него. Смотрю и чувствую. Не должно вроде бы такое зеркало молчать. А оно молчит. Потом, когда я провела через управление, приняла на хранение, дали окончательный вот этот 316 номер, то ли Нина Аркадьевна снова приезжала, то ли я у нее была, она мне рассказала, что приобрела у сына Попкова, когда тот на гамозе работал, вернее, уже стал спиваться. Вы знаете, где в городе стена коммунаров? Эта стена под станцией имени диктатуры пролетариата, обращенная в садик имени Карла Маркса. Там как раз все пьяницы с гумазой собираются. Тогда на мне и про семью, и про сына, и про отца, теперь я совершенно не удивляюсь, что 316-е молчит. Но я жду. Мне кажется, рано или поздно. Помяните мое слово. Вот 251-е. Прошу любить и жаловать. Вы лунатизмом не страдаете? Если в него долго смотреть, то голова начинает кружиться, будто лунатиком становишься. Вы с ним осторожней. Здесь с вами что угодно может случиться. А мимо 253-го я прохожу всегда с осторожностью. Оно чертовски глубокое, как пропасть. Когда-нибудь я в него упаду. Теперь сюда, пожалуйста. 476 и 477. Это зеркало из борделя. И это зеркало из борделя. Вы видите, какая разница? Прокопий Тихонович Новиков нам их продал именно пару, а не парные. И когда уже все оформили, когда поступили на хранение, я его спросила, почему они такие разные? Мастер один, стекло одно, амальгама одинаковая, сохранность у обоих неплохая, даже хорошая, и такая при этом разница. Знаете, братья или сестры могут быть внешне близнецами, а характеры совершенно разные. Так и тут. Он начал мне что-то говорить, что висели они в одном учреждении, но в разных помещениях. Я уже спрашиваю прямо, официально, назовите, пожалуйста, учреждение, адрес, по возможности, время. Он называет. Переулок Бринько, 3. Здрасте. Это же бордель. Знаете вы этот переулок, почти напротив входа на Сенной рынок, напротив магазина рабочей одежды? Сейчас он имени летчика Бринько, героя Гангута, а раньше как-то по-другому был. Но адрес тут роли не играет. Важно то, что одно зеркало висело в прихожей, а другое в номерах. Вот еще 514-е. Это вообще не зеркало, а вечность в раме. Когда у меня плохое настроение, скажем так, скверное, приду, посижу, и, знаете, успокаивает. Как-то рядом с вечностью все эти наши ах, волнения, ах, переживания, такая чепуха. Чувствуете, просто покой излучает. Вот это мне сначала нравилось. 555-е, ясное, простое. Честное зеркало. А потом я к нему пригляделась и только тогда поняла, сколько гонору, гордыни, самодовольства. Смотрите, какое я правильное, какое я честное. Будто все кругом неправильные и нечестные. Лис, конечно, прекрасный, кто же станет спорить, но характер... С таким характером, как говорится, лучше дома сидеть. В это зеркало смотрелся Гоголь. Оно в Патриотическом институте висело. Вся атрибуция на него есть. Я как-то час, может быть и больше, приглядывалась к нему. Думала, ну, хоть как-нибудь Гоголь подаст знак. Ничегошеньки. Простое, скромное, спокойное зеркало. Правда, форма необычная. Треугольные зеркала такого размера довольно редкая вещь. Грушу напоминает, вставил свое слово Аполлинар Иванович. Если вот так отойти, то, пожалуй, согласилась Лилия Васильевна. Я вас не утомила?